Дональд, февраль 1919. Глава 30. Первое февраля. Сегодня провел Анна корабль, который доставит ее в Индию. Я так несчастен, что не передать словами. Она восхитительная девушка. Нежная и умная. Я никогда таких не встречал. Не знаю, как проживу без нее столько времени. Завтра я должен вернуться в Астбери и сообщить матери, что надо продавать имение. Честно говоря, с ужасом жду ее реакции. 19 февраля. Я в Астбери. Мать по-прежнему отказывается выходить из комнаты, утверждая, что умирает от неизлечимой болезни, хотя врачи не находят у нее ничего серьезного. Все прекрасно знают, что она просто дуется на Селину, которая, вопреки ей, выходит за Генри. Получил чудесную телеграмму от А, которой 3 дня назад исполнилось 19. Я держусь только на ее любви. Через 2 недели она прибывает в Калькутту. Могу лишь надеяться, что моя любимая скоро вернется. Отправил ей телеграмму, в которой написал, как сильно ее люблю. Я твердо решил поговорить сегодня с матерью, хочет она того или нет. Больше так продолжаться не может. Собравшись духом, Дональд постучался к матери. За дверью звякнула чашка, а затем раздалось едва слышное: «Войдите». «Здравствуй, мама. Позволь, я раздвину шторы. Здесь такая темень, что я тебя не вижу». «Поступай, как хочешь. Солнце слепит мне глаза», — слабым голосом ответила Мот. Дональд приоткрыл одну штору и подошел к матери. «Можно сесть?» «Поставь стол поближе». «Как ты, мама?» «Плохо». Лицо вроде бы посвежело. «Это Бесси меня нарумянило. Мне с каждым днем хуже», — безапелляционно заявила Мот. Дональд набрал в грудь воздуха. «Мама, я понимаю, что ты болеешь, но нам нужно кое-что обсудить». «Ты имеешь в виду брак твоей сестры с этим мерзким французишкой? Отец перевернулся бы в гробу». Дональд вспомнил отца, добрейшего и мягкого человека, и представил, как бы тот обрадовался, что Селина, пережившая такое горе, нашла хорошего, любящего мужа. «Что сделано, то сделано, мама. Мы не в силах ничего изменить. Селина взрослая. Она имеет право принимать решение». «Если ты не согласен, зачем едешь на их жалкую свадьбу? Мне совершенно точно известно, что там не появится ни один приличный человек». «Мама, она моя сестра. И, если честно, мне нравится Генри. Он любит Селину и сумеет позаботиться о них с Эленор». «В таком случае, что же ты хочешь со мной обсуждать?» — переменила тему Мот. «Мама, мы в отчаянном положении, и если я не предприниму что-то немедленно, дом в буквальном смысле упадет нам на голову, не говоря уже о том, что банк просто отберет у нас поместье за долги». Мать не ответила, и Дональд продолжал. «Все, что я могу сделать, продать его как можно быстрее. Надо молить Бога, чтобы нашелся покупатель с деньгами, который увидит его возможности и не побоится вложить средства». Мать распахнула полный ужаса глаза. «Продать Астбери?» Она запрокинула голову и расхохоталась. «Дональд, я признаю, что дому не повредит небольшой ремонт, но ты преувеличиваешь. Как же мы продадим имение? Оно принадлежит нашей семье 17 века». «Понимаешь, мама, я целый месяц веду переговоры с банком, бухгалтером и управляющим. И все говорят одно и то же. Поместье обанкротилось, ему конец. Прости, но дела обстоят именно так». «Я могу согласиться на все, что угодно. Только не на продажу Астбери Холла», — неожиданно сильным голосом заявила Мот. «Смею тебе напомнить, мама», — спокойно сказал Дональд, — «что 3 месяца назад, когда я вступил в совершеннолетие, поместье перешло ко мне. Следовательно, решать его судьбу буду я. Мне тоже не нравится создавшееся положение. Однако выбора у нас нет. Если мы не продадим имение, у нас его отберут». Мот откинулась на подушке и схватилась за сердце. «Какой ты злой! Я больна, а ты преподносишь мне такую новость. У меня болит сердце. Пожалуйста, позови Бесси и врача». Дональд увидел, что она и вправду побледнела. «Мама, я не хотел тебя огорчать. Просто нет другого выхода». Мот тяжело задышала, Дональд встал. «Я позову доктора Трифузиса. Извини, что расстроил мама». Он тяжело вздохнул и вышел из комнаты. Доктор прибыл немедленно, обследовал пациентку и обратился к встревоженному Дональду, который ждал под дверью. «У нее нервный приступ. Я дал ей легкое снотворное, а утром вернусь и посмотрю, как она. Ради всего святого. Прошу вас больше не поднимать вопросы, которые вы с ней обсуждали». 10 марта. Получил телеграмму от Та. Она благополучно прибыла в Индию и находится на пути в Куч-Бихар. Мама по-прежнему отказывается покидать спальню и не желает меня видеть. Я извелся от волнения и отчаяния. Сегодня после обеда написал длинное письмо, чтобы успокоиться. На Дастбери сгустились черные тучи. Слуги всегда первыми чувствуют беду, и они уже поняли, что-то происходит. Сегодня утром приезжал оценщик, и меня оценили в смехотворно малую сумму. Впрочем, этого хватит, чтобы погасить долг и приобрести нам с А небольшой домик за городом, а также что-то для мамы. Наступил апрель. На пустоши зажелтел утесник. Дональд радовался ясным солнечным денькам, которые пробудили к жизни сад. Но однажды утром, когда Дональд выводил из конюшни Глори, его охватила мучительная тревога. Аня не писала уже целый месяц с тех пор, как прибыла в Куч-Бихар. Пришпоривая лошадь, Дональд не мог отогнать мрачные мысли. А вдруг она вернулась в Индию и встретила другого? Аня — красивая, образованная женщина, пусть не принцесса, но из аристократического рода, воспитанная, утонченная и умная. Любой мужчина почтет за честь иметь такую жену. А он — владелец разорившегося поместья, ни гроша за душой, король без королевства. За прошедший месяц Дональд осознал, что полученное им образование годится лишь на то, чтобы стать помещиком и управлять имением. Если он не вернется в армию, а его ужасала сама эта мысль, что ему делать после продажи поместья? Спешившись у ручья, где они с Аней так любили сидеть, в то первое лето он прилег на траву. После пережитого на войне Дональд не видел смысла в праздном существовании. Кроме того, его грызло чувство вины. Ведь именно ему придется положить конец истории Асбери Холла, насчитывающей сотни лет. Он снова и снова пытался придумать, как спасти имение, но ничего не получалось. Он бы ухватился за любую возможность, не только из-за истории семьи, но и потому, что это давало средства к существованию 200 слуг и фермеров-арендаторов, не говоря уже о его собственной матери, которая действительно страшно переживала. Дональд встал и вернулся в седло, говоря себе, что нужно просто смириться с неизбежным и сосредоточиться на своем будущем Санне, в котором только и можно найти новый смысл жизни. 15 мая. Вчера мама наконец вышла из спальни. От А ни слова уже 2,5 месяца. Я отправил кучу писем на адрес, который она мне дала, во дворец, однако не получил ответа. Где она может быть? Мне никогда в жизни не было так плохо. Наверное, она меня забыла. Встретила прекрасного индийского принца, как ее подруга Индира, и убежала с ним. Дональд швырнул ручку на стол, поднялся и мрачно уставился в окно. Солнце стояло высоко в небе, но его не радовал прекрасный погожий день. Он думал только об одном. Что с Анней? Почему она не отвечает? А может, ее письма просто не доходят? Почтовая связь между Индией и Англией всегда пользовалась дурной славой. И все равно он понимал, что не успокоится, пока не получит весточку. Спустившись в кухню завтракать, Дональд увидел, что мать с аппетитом доедает яичницу с беконом. «Я рад, что тебе лучше, мама», — с натянутой улыбкой произнес он. «Ты ведь знаешь, как действует на меня зима. По счастью, лето не за горами, и у меня полно дел». «Правда?» — удивился Дональд, не понимая, что она имеет в виду. «Да», — Мот протянула через стол письмо. «Нас хотят навестить старые друзья отца, и я согласилась их принять». На почтовом штемпеле стоял нью-йоркский адрес. «Здесь говорится, что они приедут через 7 недель. Кто вообще такие эти Драмнеры?» «Ральф Драмнер?» Глава одной из старейших, смею заметить, наиболее обеспеченных семей Нью-Йорка. По-моему, у него свой банк, а его жена Сесси, насколько я помню, просто прелесть. У них еще есть дочь, Вайлет, примерно твоего возраста. Она сейчас путешествует по Европе, а позже присоединится к родителям. Дональда чрезвычайно удивил материнский энтузиазм. Мод считала подавляющее большинство американцев заурядными посредственностями. «Ну, если у тебя хватит сил развлекать их, то я рад, что визит старых друзей так поднял твой дух». «Да, я очень рада», — улыбнулась Мод. «Пока мать в хорошем настроении», — подумал Дональд, — «надо прозондировать почву с Селиной. Может, когда приедут твои друзья, позовем в гости Селину? Маленькая Эленор скучает по своей бабушке и по Астбери. Как тебе известно, Дональд, пока Селина замужем за этим человеком, ноги ее в моем доме не будет», — безапелляционно заявила Мод. Дональд лишь вздохнул, хотя прекрасно понимал, что, будучи законным владельцем поместья, может приглашать в гости сестру, когда ему заблагорассудится. Не хотелось вновь расстраивать мать, которая так воспрянула духом. 9 июня. Встречался в Лондоне с представителем банка. Новости еще более неутешительные. Время истекает, и я должен выставлять поместье на продажу. Съездил также в больницу Уайтчепл, где работала Анни. Старшая медсестра сказала, что тоже не получала от нее никаких вестей. Видел мельком Селину. Она встретила Индиру с новым мужем на юге Франции. В мае, когда они прощались в Париже, Анни сказала Индире, что едет прямо в Англию. «Я места себе не нахожу. Без нее мне незачем жить». 14 июля. Неделю тому назад в Астбери прибыли Ральф Драмнер и его жена Сесси. Славные люди. Несмотря на плачевное состояние имения, Драмнеры в восторге от того, что живут в настоящем родовом поместье английского лорда. Когда я вышел к ним впервые, Сесси сделала мне реверанс. По-моему, Ральф Драмнер умнее, чем прикидывается, и богат, как крёс. Сесси одета по последней парижской моде и увешана бриллиантами. Они в Англии уже 2 месяца, а завтра приезжает их дочь Вайлет. А та по-прежнему ни слова. У меня леденеет сердце. Я действительно не могу понять, почему она молчит. Существует только одна причина. «Драмнеры вернутся в 3:45 как раз к чаю», — объявила во время завтрака Мод. «Можно накрыть стол на террасе. Ты ведь знаешь, что они поехали в Лондон за дочерью? Вайлет прибыла вчера вечером из Парижа». «Да, мама», — с отсутствующим видом ответил Дональд. «Поскольку она твоя ровесница, ты мог бы посидеть с нами, чтобы девушка не скучала». Дональд сложил «Таймс» и встал из-за стола. «Не волнуйся, мама, я не пропущу очную ставку». После обеда Дональд решил проехаться по угодьям. Фермеры-арендаторы радовались благоприятным условиям для урожая пшеницы, которую нужно было убирать в течение следующих недель. Еще не зная, что их ждет, они спешили сообщить хозяину хорошие новости. Дональд нашел потенциального покупателя. Мистер Кингхорн, успешный бизнесмен из Корнуолла, во время войны сделал состояние на олове. Приобретя Астбери, он надеялся подняться по сословной лестнице. Имение доставалось ему за бесценок, потому что в суровые послевоенные годы конкуренции практически не было. И все же Дональд медлил с окончательным решением. Передав лошадь конюху, он направился к дому, утешая себя тем, что, по крайней мере, новый владелец будет вести хозяйство эффективно и по-деловому. Мать с гостями уже пили чай на террасе. «Придется им потерпеть меня в брюках для верховой езды, иначе мама рассердится», — подумал Дональд. Взбегая по ступенькам, он увидел за столом девушку, и его мужское начало не могло не признать, что Вайлет Драмнер — красавица, легкая платьица, ловко обхватывала точеную фигурку. Светлые волосы были острижены по последней моде. Подойдя ближе, он рассмотрел бледное лицо с тонкими чертами. На безупречной алебастровой коже выделялись живые карие глаза и красиво очерченные губы. «Всем доброго дня», — сказал Дональд, войдя на террасу. «Мама, Ральф, Сесси, примите мои извинения за опоздание. И добро пожаловать в Астбери, мисс Драмнер. Можно я буду называть вас Вайлет?» «Да, пожалуйста», — девушка улыбнулась, обнажив полоску белоснежных зубов. «Рад знакомству», — сказал он, усаживаясь. Служанка поспешила налить ему чаю. «Как добрались?» «Очень хорошо», — ответила Вайлет. «Я раньше совсем не видела Англии, не считая Лондона. Все вечеринки в начале лета проходили там». «А в прошлом году Вайлет впервые вышла в свет в Нью-Йорке», — вмешалась Сесси. «Вот как!» Мот едва заметно подняла бровь. «Как вам здешний сезон?» «Чудесно! Я познакомилась с такими интересными людьми. Просто обожаю Англию!» Жизнерадостно прочирикала Вайлет. «Наша дочь стала во всех отношениях королевой лондонского сезона», — подключился к разговору Ральф. «За ней увивалась целая толпа титулованных наследников. Попробуй только сказать, что это не так». «Ой, папа!» — мило покраснела Вайлет. «За всеми девочками ухаживали». «А вам, Вайлет, кто-нибудь понравился больше остальных?» — спросила Мот. «Я еще слишком молода для серьезных отношений», — дипломатично ответила гостья. «А вы катаетесь верхом?» — спросил Дональд, чтобы переменить тему. «Да, в Центральном парке очень часто, а в Ньюпорте, где мы обычно проводим лето, у меня есть собственная лошадь». «Тогда обещаю вам увлекательную конную прогулку». «С удовольствием, Дональд». 24 июля. Утром снова катались с В. Она хорошо подготовлена, но ездит как-то по-женски, в отличие от А, которая держалась в седле как мужчина. Тем не менее, она умна и хорошо образована, а ее любовь к Англии вызывает у меня улыбку. Она очень хорошенькая. Порой, глядя на ее бледную кожу и светлые волосы, я думаю, насколько она не похожа на А с ее экзотической, страстной красотой. По крайней мере, присутствие В отвлекает меня от мыслей об А, а ее жизнелюбие заразительно. Дональд понял, что за последние две недели ему стало как-то легче. Драмнеры с их типичным американским оптимизмом развеяли гнетущую атмосферу, нависшую в последнее время на Дастбери. Несколько дней назад взбодрившаяся Мот устроила ужин, на который пригласила наиболее достойных представителей местного дворянства. Даже слуги, казалось, не возражали против лишней работы, связанной с приемом гостей. Горничные бегали вверх-вниз по лестнице, готовя ванны для американок и приводя в порядок их обширный гардероб. В коридоре, ведущем в гостевую спальню, витал аромат духов Вайлет, летний и легкий, как она сама. За завтраком дамы приветствовали молодого хозяина улыбками, а Ральф огласил план в ближайшие дни махнуть в Корнуолл. «Мама, а можно я не поеду с вами?» — сказала Вайлет. «Эми Венеблс пригласила меня на вечеринку. Очень хочется перед отъездом в Нью-Йорк увидеть своих лондонских друзей». «Понимаю, доченька. Однако одна ты в Лондон не поедешь. Об этом не может быть и речи», — ответствовала Сесси. «В нашем лондонском доме полно свободных комнат», — сказала Мот. «Почему бы тебе не остановиться там, дорогая Вайлет?» «Очень любезно с вашей стороны, леди Астбери». «А ты разве не собирался на днях в Лондон, Дональд?» — добавила Мот. «Собирался», — ответил Дональд, не желая показаться грубым. «Вот и хорошо», — захлопала в ладоши Вайлет. «И ты пойдешь со мной на вечеринку. Я уверена, Эми Венеблс не будет возражать». «Чудесная мысль. Значит, решено». Мот улыбнулась всей честной компании. После завтрака Дональд удалился с газеты в библиотеку, но не мог сосредоточиться на чтении. Хотя Аня не давала о себе знать уже 5 месяцев, он чувствовал неловкость при мысли, что будет провожать Вайлет на вечеринку. Однако мать его перехитрила, и теперь уже глупо давать задний ход. Размышляя о внезапно вспыхнувшем у матери интересе к жизни и неожиданно проявившихся дипломатических способностях, Дональд впервые задумался, так ли случайно появление Драмнеров. Буквально позавчера Ральф говорил о крупном трастовом фонде, которым сможет распоряжаться Вайлет через 3 месяца, достигнув совершеннолетия. Без сомнения, все это достанется ее мужу. «Будь ты проклята, мама!» Дональд швырнул «Таймс» на стол и подошел к окну, укоряя себя за наивность. Как он мог не видеть сплетенной матерью сети? Теплое августовское солнце заливало мягким светом лужайки парка. «Я не продамся и не позволю собой манипулировать», — скрипнув зубами, сказал он. «К счастью, Мод не властна над чувствами Вайлет», — подумал Дональд. «С ее богатством, красотой и обаянием эта девушка может выбирать в мужья, кого захочет. Сомнительно, что я ее интересую». И тут же вспомнил взгляд из-под длинных ресниц, очаровательную улыбку и то, с какой радостью она соглашается на все его предложения. В поезде по дороге в Лондон Вайлет рассказывала Дональду о жизни в Нью-Йорке, о своем доме на Парк-авеню и о том, что видела интересного в Европе. «Боюсь, мне будет тяжело вернуться домой. Американцы такие ограниченные», — сказала она, как будто за 3 месяца в Европе стала гражданкой мира. «Предпочитаешь Англию?» — вежливо поинтересовался Дональд. «Да, я обожаю английскую литературу, и мне очень нравится английская загородная местность. Все так и дышит стариной». Когда они приехали в дом на Белгрейв-сквер, служанка увела Вайлет в ее комнату, а Дональд обнаружил в гостиной Селину, сидящую за письменным столом. «Дональд?» Она с улыбкой встала и обняла брата. «Как ты, Селина?» «Только что приехала из Франции. Генри остался там, у него дела, а мы с Элинор поживем здесь, пока не будет готов наш новый дом в Кенсингтоне. Хочешь чаю?» «С удовольствием», — ответил Дональд, усаживаясь в кресло. «Как в Адбери?» — спросила Селина. «Ну, маме значительно лучше, по сравнению с тем, что было в вашу последнюю встречу», — хмыкнул Дональд. «А есть надежда на прощение?» «Если честно, в последнее время я не касался этого предмета. Она так и жила, что не хотелось снова портить ей настроение. Кроме того, ты, наверное, был ужасно занят, показывал достопримечательности Девона, юная американская наследница. Долг гостеприимного хозяина. Я и сегодня веду Вайлет на идиотскую вечеринку, где будут все ее подруги-дебютантки». «Тебе она нравится?» «Да, милая девушка», — помрачнев ответил Дональд. «Понимаю. А Тане есть новости?» «Нет», — вздохнул он. «Я даже писал в Скотланд-Ярд, не могут ли они выяснить ее местонахождение. Но ничего не вышло. Она просто растворилась в воздухе». «Ну, это уже что-то. Значит, она жива?» «Селина. С ней могло случиться все, что угодно. Она могла вообще не вернуться в Англию, как говорила. Я начинаю подозревать, что она осталась в Индии, просто не решилась мне сказать». Наступило молчание. Селина разлила по чашкам принесенный служанкой чай и задумчиво посмотрела на Дональда. «Дональд, милый, мне не хочется этого говорить». «И не нужно», — остановил он сестру. «Я и сам начинаю понимать, что у меня нет выбора. Надо двигаться дальше». «Боюсь, что так. Я знаю, как ты ее любил, но люблю», — поправил ее Дональд. «Да, любишь. Только неизвестно, что вышло бы из вашей женитьбы. Ты ведь знаешь, насколько консервативно английское общество. Тебя бы не поняли». «Мне на это плевать», — сердито заявил Дональд. «На войне я стоял плечом к плечу с людьми разного цвета кожи и веры и видел их храбрость. Им было так же больно умирать, как и всем остальным». «Хорошо, что у тебя нет предрассудков», — спокойно сказала Селина. «Хотя ты прекрасно понимаешь, они есть у других». «Ты хочешь сказать, Аня оставила меня, чтобы защитить от этого?» «Я лишь предложила возможную причину. То, что она прекратила писать, поразило меня не меньше твоего. Надеюсь, я ни разу не дал ей повода стыдиться своего цвета кожи». «Дональд, милый», — стала успокаивать брата Селина. «Речь не о тебе, а о других. Посмотри на свою собственную мать. А если бы у вас появились дети? Они были бы наполовину...» «Довольно!» Дональд грохнул чашкой о блюдце. «Прости!» Чуть не расплакалась Селина. «Я просто хотела показать тебе все подводные камни. Что могло произойти, если бы все случилось так, как ты планировал?» Дональд встал. «Пойду переоденусь на эту чертову вечеринку». Он поднялся к себе и упал на кровать. «Неужели Селина права? Вдруг Аня решила спасти его от самого себя и подумала, что так будет лучше?» «Нет, исключено. Аня знала, что ему плевать на предрассудки. Он снова и снова приходил к тому же выводу. Теперь он был убежден. Она просто поняла, что не любит его. Или полюбила кого-то другого сильнее». В глазах закипели слезы, И Дональд, начав терять надежду, впервые задумался о будущем без нее.